Осьминоги становятся гомосексуалистами по иной причине. Поскольку популяции этих глубоководных моллюсков малочисленны, их шансы на спаривание довольно невелики. Поэтому, как полагают гидробиологи, каждого встреченного сородича осьминог рассматривает в качестве потенциального полового партнера, независимо от того, завершится ли их интимная близость появлением на свет потомства. Гомосексуальное поведение осьминогов наблюдалось как в природе, так и в неволе. Трудности с поиском половых партнеров испытывают и атлантические афалины. От отчаяния эти дельфины порой пытаются даже спариваться с другими существами. Чаще всего их внимание привлекают акулы, морские черепахи, тюлени, угри и люди. Неудивительно, что гомосексуализм и мастурбация у афалин вполне обычное дело. У японских макаков гомосексуальные отношения завязывают как самцы, так и самки. Особую склонность проявляют к ним представительницы прекрасного пола. Было установлено, что в период размножения каждая самка вступает в половой контакт в среднем с 7 различными партнерами, причем самцы составляют из них только половину. Возможно, гомосексуальное поведение самок вызвано весьма уважительной причиной. Если самцы сразу же после спаривания покидают своих партнерш, то самки, с которыми они занимались сексом, обычно остаются рядом. Любовницы занимаются грумингом, вместе отдыхают и ведут поиск корма. Особенно крепкие гомосексуальные связи образуются у пингвинов Гумбольдта. Попытки сотрудников одного из немецких зоопарков изменить сексуальную ориентацию группы из 6 пингвинов-геев, поместив к ним в вольер нескольких самок, окончилась полным крахом. Самцы сбились в еще более плотную кучу, а когда почувствовали к себе интерес со стороны самок, притворились, что уже насиживают яйца, валявшиеся в вольере камушки. Разочарованные самки вскоре перестали обращать на них внимание. Среди уток попадаются гомосексуалисты-некрофилы. Описан случай, как самец кряквы спаривался с другим селезнем, погибшим в результате столкновения во время полета со стеклянным фасадом Роттердамского музея природы. Куратор музея, наблюдавший это отвратительное зрелище, рассказывал, что маньяк насиловал мертвую жертву час с четвертью. Не в силах терпеть происходящее, музейщик в конце концов прогнал некрофила, а тело мертвой птицы подверг вскрытию. Пока не разлучит смерть о супружеской верности и неверности у животных. Супружеская верность встречается среди животных довольно редко. Чаще других постоянство в любви к партнеру хранят птицы. По оценкам зоологов, моногамные браки характерны для 90% видов пернатых. Для сравнения, в мире млекопитающих такие браки заключают лишь 5% видов. Но при этом супружескую верность строго соблюдают лишь гиббоны, шакалы, крошечные обезьянки и грунки и тамарины. Самыми преданными супругами являются попугаи-неразлучники. На протяжении всей брачной жизни эти птички сидят парами, нежно перебирая друг другу перья клювами. Впрочем, после смерти партнера оставшийся в живых супруг даже и не пытается разыгрывать роль убитого горем вдовца или вдовы, а тут же принимается за поиски новой привязанности. К числу птиц, склонных всю жизнь хранить верность единственному партнеру, принадлежат также малые или тундровые лебеди и галапагосские альбатросы. А самые непрочные браки в мире пернатых заключают городские ласточки и розовые фламинго. Выкормив птенцов, супруги расстаются до конца жизни. Хотя певчие птицы и пользуются репутацией моногамных существ, у многих их видов склонность к адюльтеру, по-видимому, в крови. И у некоторых супругам изменяет до 75% самок. Так, на стороне гуляет примерно 40% самок мухоловок-белошеек. По-видимому, роковое действие оказывает на них вид крупного белоснежного пятна на лбу у самцов. Неверные супруги порой расплачиваются за измену дорогой ценой. В сообществе макаков доминантный самец имеет право спариваться с любой самкой группы, а всем другим самцам спариваться с ними запрещено. Как правило, однако, доминантный самец окружает себя гаремом из любимых самок. Самки, не входящие в число избранниц, нередко заигрывают с рядовыми самцами, намекая, что не прочь по-быстрому заняться сексом, пока альфа-самец не обращает на них внимания. Многие из таких спариваний остаются безнаказанными, но если вожак стаи застанет любовников на месте преступления, их ждет кровавая, а иногда смертельная расплата. Кондоры почти никогда не образуют любовных треугольников, огромные птицы хранят верность супругам на протяжении всей жизни. Не исключено, что эта добродетель напрямую связана с особенностями их размножения.